«Никому не заходить», — приказал он. «Отведите меня к главному». Его отвели к сутенеру. «Уважаемый всем доволен?» — спросили его, подобострастно улыбаясь. «Нет», — ответил он. Но слова в голове перепутались, и он сказал совсем не то, что планировал. «Моя девушка слишком холодная. Найдем вам другую, или двух», — ответили ему. «Так, вы не понимаете. Меня пытались убить. Невозможно. Мерин совсем смирная, она бы никогда. Да слушайте, меня пытались убить ядом, и ее отравили. Насмерть. Как?» — изумился дегустатор. «Я в полном порядке. Что было отравлено?» «Она», — ответил он. «Не понял», — переспросил дегустатор. «Ну не про презервативы же им объяснять. Они даже таких слов не знают. Мы забираем тело и отправляемся к королю на доклад. Ее особо не трогайте. Лучше для верности замотайте еще в одеяло, и в перчатках работайте, а свою сумку я сам понесу». Так они и отправились во дворец. Он чувствовал, ему никто не верит. Потом был его внеочередной доклад королю. Ему никто не верил, пока мистер Арина не подтвердил, что физических ран нет, а женщина была отравлена, причем определенно при помощи смазки для секса. Как он выжил, как он выжил? Повезло, не знаю. «Семеро защитили. И что мне с тобой делать?» – спросил его король. Он бы с большим удовольствием отказался от процесса испытания агрегата либо поручил это кому-то еще, но, как сказала Лианна, никто кроме нас. Тут такое дело. Наши враги не дремлют. Они пытаются нас погубить. Начал он заготовленную речь. «Поэтому нельзя ослаблять бдительность. И нельзя дать им меня убить. Давайте я выберу еще одну проститутку и привезу ее к себе в покои замка, чтобы она была под постоянным контролем». Слушатели немного обалдели. Король же дал добро. Прямо ночью он с охраной отправился выбирать подопытную. Слишком старая, слишком молодая, слишком страшная, больная, слишком просто слишком. Вот это пойдет. Что значит отказываешься со мной ехать? Да ладно, две умерли, а я тут ни при чем. Ух, как лихо убежала. Охрана, да не надо за ней бежать. Буйная, одни проблемы от нее будут. Другую найдем. Поиск нужной подопытной продолжался. Он был уверен, что еще никому так часто за золото не отказывали проститутки. «Да ладно, две женщины за неделю умерли. Это же не значит, что ты будешь третьей». В конце концов он нашел одну подходящую особу, которая согласилась. Нормально, и внешне, и без болезней, и не убегает. Особым желанием она не горела, но по крайней мере активно не вырывалась. «Все, решил, вот эту в замок. Поехали назад». По прибытию во дворец он долго ей объяснял, что нужно делать, никому кроме него не верить, еду и вообще все, даже мыло, проверять на дегустаторе, никакой смазки и прочее, ни с кем, кроме него, не спать, ничего не делать, работу в покоях будут выполнять служанки. Ну а теперь пора делать то, зачем ее взял с собой. Он предложил ей заняться сексом. Она согласилась, только побледнела. «А вы точно меня не убьете?» – спросила она. «Да точно. Стал бы я тебя во дворец тащить, чтобы тут убивать, а будет сильно больно, а можно, как я вам надоем, вы меня назад вернете», — спросили его. «Семеро, сколько вопросов, а это он еще презерватив не стал одевать, хотя есть же такой простой способ, как же он не додумался. Слушай, мои вкусы слегка специфичны, давай я все как надо сделаю, ты просто не напрягайся», — предложил он, и она кивнула. Вскоре начался подготовительный процесс. Ей повязку на глаза. Меньше видит, меньше вопросов. Ну и простынями привязать за руки и ноги. И кляп в рот, а то еще заорет. Вероятно, она ждала самого худшего, но через 5 минут он уже ее отвязывал. Все прошло идеально. «Что, все? Я не почувствовала, что вы кончили», — сказала она. «Все нормально, ничего не болит, кровотечения нет, дискомфорт, жжение?» — спросил он. «Нет, отлично. Значит, можно приступать ко второму этапу. Мне начать привязываться к кровати?» — спросили его. «Нет, давай завтра. Я устал. Но тебе надо бросать пить лунный чай. Ты ведь его пьешь?» — спросил Дилмарт. «Пью». «Как бросать?» — спросили его. «Совсем бросать. Все, хватит разговоров. Я иду работать. Мне надо нечто записать. Слуги и охрана отведут тебя в твои комнаты. Все, Тиена, до завтра». Они оделись, и слуги ее вывели. Дилмарт стал записывать в журналы экспериментов. Нужна, как там Лианна это назвала, статистика. Конец. Пов Дилмарта. Пов Эдрика Дейна. Эдрик был в доме вместе с дочерьми. «Сегодня я собрал вас, чтобы сообщить приинтереснейшую новость», — начал он. «Ты говорил с лордом Старком?» — спросила Ишара. «Лучше. Я говорил с Робертом Баратионом и его невестой. Аллирия, доченька, ты же ездила на турнир в Харринхолле. Помнишь Бенджина Старка? Спросил он. Нет, не помню, ответила она. Ну, младшего брата Эддарта, вмешалась Ишара. Он еще всех убеждал вступать в ночной дозор. А этого, который залез на стол и оттуда звал всех на стену, в ночной дозор, помню. Которого сестра вином облила, за то, что он ее дразнил. Конечно, помню. Я как его увидела, сразу подумала. Семеро, какой же дебильный. Это твой будущий жених, сказал отец. Ой, ответила Аллирия. В смысле, я сразу подумала, какой активный юноша. И женщин уважает, не обижает сестру, хотя она у него редкостная д. Аллирия, леди Старк, почти королева, вмешался отец. В смысле, я хотела сказать, что леди Старк такая дикарка, а ее младший брат так галантен. А подумать можно? С надеждой спросила Аллирия. Можно. И подумать, и посмотреть. После того, как закончим дела в столице, съездим на север, если он тебе приглянется, объявим помолвку. Это все прекрасно, вмешалась Ишара. Но мне это точно нужно слушать, тебе особенно, пояснил он. Ты же много говорила с леди Старк. Она что-нибудь говорила о своем младшем брате? Практически ничего. Совсем немного, и только хорошие, вспомнила она. Тебе задание. Съездишь во дворец, поговоришь с леди Старк, расспроси ее о брате. Я слухи пособираю, а то мало ли, вдруг этот Бенджин садист как Болтон, за такого я дочь отдавать не буду. Опять во дворец? Не хочу. Лианна наговаривает на своего старшего брата. Да что она тебе такого рассказала, что ты не хочешь ее видеть? Спросил он. Вот про Болтонов рассказывают, что у них есть комната, отделанная кожей их врагов. Ведь Старки не могут быть хуже. Ишара, Старки тоже свяжуют людей. Нет, она сказала, что ее брат поехал решать какую-то проблему на стену, а вернется со своим бастардом. Каким бастардом? Спросила Аллирия. Какая проблема на стене? Спросил он. Не знаю. Она не сказала, призналась Ишара. Наверняка она просто ляпнула абы что, дабы казаться значимее, предположила Аллия. Некоторое время они обсуждали новости, а потом разошлись. Дэйн думал, кого бы расспросить о Бенджине. По идее, его много кто видел на турнире, да и северян приехало в столицу много, великий совет на носу. Его размышления прервал гонец от Бариста на Силме, который сообщил, что в ближайшие дни он не придет. У них какое-то важное совещание в Малом Совете, а на следующий день он вместе со всем городом узнал новость. 996 краткое лорд-командующий ночного дозора, лорд Кворгил умер. 997 командующим ночным дозором стал Джер Мармонт, который своим первым же распоряжением поддержал план Эддарта Старка. Это ведь просто совпадение, да, Пов Тиены, подопытная три великого мейстера. Тиена была в шоке. Она бы ни за что не согласилась на такую работу, если бы не необходимость помогать престарелым родственникам. Работа проститутки была тяжелой. Она бы с большим рвением занималась чем бы другим, только там столько не заработаешь. Возможно, кому-то в радость такая работа, но она таких не знала. Она поняла, что больше не может. 10 клиентов в день – это очень много. А еще у одного не получалось, и он ей зуб выбил. И на фоне ее знакомых ей еще повезло. Одну вообще зарезали. А что делать, если деньги нужны? И тут она узнала, что кто-то из Красного замка ищет себе партнершу на постоянную основу и при этом много платит. Как бы похотлив и неаккуратен он был, один это лучше, чем 10. А еще по деньгам выгоднее. Слухи, правда, про него нехорошие ходили, но она женщина крепкая, сколько-то выдержит. Да даже если только неделю, с его расценками за услуги денег хватит на семью на полгода, там отлежится, а через полгода, потом подумает, что будет через полгода. Иными словами, она была готова к худшему, когда осталась с ним наедине, а уж когда ее привязали и заткнули рот, она подумала, что тут и умрет. Не пыталась вырваться только из-за страха и отчаяния, но все прошло быстро и на удивление легко, а потом все повторилось на следующий день, и еще раз, и она поняла, что бояться вообще нечего. Так быстро и легко она еще деньги не зарабатывала. А еще, кормежка и жилье от заказчика. И какая еда. Она никогда столько мяса не ела. И какое жилье. У нее комната во дворце. У нее есть своя служанка. Она ничего не делает, вообще ничего. Ее только на 10 минут в день к кровати привязывают. Но при этом не бьют и не ругают. У нее свои служанки. Свой дегустатор, охрана. Такое есть не у каждой знатной дамы. У нее один постоянный мужчина, который привез ее к себе и ее обеспечивает. Она что, теперь замужем? Жизнь удалась. Хотя нет, обычно муж не платит жене. То есть что, все эти отдаются за бесплатно? Она и тут их обошла. Только вдруг это закончится? Ужас. Это не должно закончиться. Нужно быть хорошей. Но как? Что хотят мужчины? Хотя что за глупый вопрос? Она работала проституткой. Она знала, чего хотят мужчины. Только вот проблема. Стоит им с этим странным мужчиной остаться наедине, а ей хоть как-то начать проявлять инициативу, как все заканчивалось одинаково. Она с повязкой на глаза привязана к кровати. Зачем? Почему? Ладно бы он ее бил или ругал. Такое она проходила, но он каждый раз спрашивает ее, как все прошло, ему не все равно на ее чувства, может это любовь, да нет, просто стесняется, может у него какой дефект, поначалу ей не удавалось увидеть его голым, но на пятый день она просто на него накинулась и сорвала штаны, да нет, все нормально, член небольшой, не маленький, без всяких наростов, язв или пятен, нечего стесняться, зачем ей глаза завязывать, еще ее смущало, что Дилмарт мало кончает, сколько бы она ни мылась, ничего не нашла, может она у него не одна такая, порасспрашивала служанок, вроде бы одна, а еще этот его приказ бросить пить лунный чай, он что, не понимает, чем это чревато, он же мистер, ему нельзя заводить детей, и тут она поняла, великий мистер хочет ребенка именно от нее, это знак, точно, он же колдун, он сделал летучий корабль, наверное у великого мистера было видение, что их ребенок будет особенным, ей надо срочно забеременеть, тогда он ее точно не выгонит. Конец Повтиены, глава 35, охота на Дилмарта, часть 2, время зажечь, Пов Дилмарта, день подходил к концу, Дилмарт облегченно вздохнул и отложил чертежи и спецификацию материалов для закупки, пора прогуляться, а по дороге он подумает об иной деятельности, жизнь его изменилась в который раз, он уже перестал считать в какой, поклоны слуг стали намного ниже, а улыбки подобострастнее, усилился страх в глазах, а еще ему все тяжелее становилось не замечать шепот за своей спиной, где бы он ни был, он всегда слышал фоном, смотри, это он, все, даже король, теперь воспринимали его по-другому, и было понятно, почему, новые идеи, новые мысли, потом множество изобретений, причем простые люди запомнили только воздушный шар, да суд семерых. Теперь еще будут припоминать этот случай с ядом и как он притащил во дворец проститутку. От этой Тиены были одни проблемы. Во-первых, она его теперь домогалась, а во-вторых, она, спустя неделю экспериментов, сказала, что ей вечно сидеть в комнатах скучно. Из замка он не хотел ее выпускать, еще убьют. Часть денег за работу он давал женщине на руки, часть отправлял ее родственникам посыльным. Но запирать ее постоянно тоже не было смысла. Она же не наказана. Проблемы он привык решать. Решение было довольно очевидным. Познакомить ее с кем-то из придворных. Естественно, с женщиной. Он некоторое время думал, кто может подойти на роль, если не друга, то знакомый по статусу и нашел идеальное решение. На настоящий момент они нашли и привезли во дворец 8 внебрачных детей Роберта Баратиона. У трех матери были проститутками. Матери с детьми теперь живут тут. Почему бы ему не познакомить их с Тиеной, им будет что обсудить, он осуществил свой план позавчера, Тиена полдня о чем-то с ними трещала, а как вернулась, вместо того, чтобы домогаться, стала рассказывать новости, а вчера ему сообщили, что женщины, которых он хотел подружить, подрались, у одной из бывших любовниц Роберта был ребенок-мальчик, а другой – девочка, мальчик снимал штанишки и хвастался девочке, что у него есть писька. Девочка плакала, потому что у нее нет. Он бы не обратил внимания на эту ссору детей лет 2, если бы Тиена не попыталась решить конфликт. Она сказала девочке, что когда она вырастет, у нее будет много таких штук. Девочка успокоилась, а мальчик заплакал. А потом началась драка между мамашками и Тиеной, благо ничего серьезного, и стража всех быстро растащила. Ну, зато ей было не скучно. А ведь это идея Лианны. Зачем тащить сюда бастардов будущего мужа? Чтобы отвлечь внимание, или чтобы твои дети казались умнее на фоне тупых бастардов? И ведь проверял он Лианну, каждый день, лежит, шва нет, только шрам останется, она сама быстро выздоравливает. Это же не может быть ее план, или может, о чем она думает, и где лорд Старк, хотя что за глупый вопрос, на последнем заседании малого совета никто кроме короля не сомневался, что лорд Старк предвидел реакцию лорда командующего ночного дозора на свое предложение и отправился его устранять. Особенно усердствовал Баристан Силми. А может, оно и к лучшему, значит, лорд Старк уже едет назад. Месяц-два, и он сможет спросить, в чем же заключается план. Хотя он уже догадывался, в чем. Скажем так, магия и яйца драконов, это же легко связать. Только все попытки вернуть драконов оканчивались либо эпичным провалом, либо бесчестием. Ладно, может, Эддард Старк нечто придумал. Сам он шел не в свои покои. Он шел в подвал. Сегодня очень важный эксперимент. Тут такое дело. Тарос из мира некогда сумел зажечь валерийскую свечу. Тарос сделал это стабильно и без труда. Дилмарк провел много дней и много попыток, желая уличить того в шарлатанстве, но не смог. Подвоха нет. Неужели это значит, что магия не ушла из этого мира? Тогда логично предположить, что Тарос такой не один. Естественно, Тарос не смог отказать такому человеку, как великий мистер. Они вновь и вновь уединялись для экспериментов. В результате наблюдений он понял, что Тарос мог делать следующее. Разжигать и тушить валерийскую свечу и делать дикий огонь, невероятно нарушая рецептуру. Он уже сотую партию отправил в гильдию алхимиков с подписями, что и как смешивалось для получения, а ему упорно отвечают, что это невозможно. Сейчас они вдвоем заперлись в помещении, охрану он отослал подальше. Так, двое стояли за дверью, а дверь крепкая, толстая и закрытая изнутри. Помещение он лично проверял, тайных ходов и потайных ниш нет. У него раньше были кое-какие сомнения, но стены в некоторых местах пробили ломом и разобрали, так что конкретно в этом помещении он в этом был уверен. Сейчас Дилмарк проверял на Таросе теорию, как сила работает и можно ли ее развить. Пока было непонятно. Естественно, изначально он предположил, что поскольку Тарос красный жрец, то никаких сил у него нет. Он просит Рглора, а тот помогает своему слуге. Они перепробовали много обрядов, ритуалов, молитв, пробовали разные языки. Кстати, к его удивлению оказалось, что у Тароса большой талант к языкам, но ничего конкретного не выявили. Точнее, ничего, что он мог бы заметить. Тарос же утверждал, что видит видение будущего в пламени. По его словам, у Дилмарта появился могущественный враг, который отбрасывает в будущее большую тень. Дилмарт воспринял это очень скептически, как попытку шарлатанства. Да, для чистоты эксперимента он пробовал видеть сам, ничего не вышло. Он что, будет записывать бредни, которые нельзя проверить? Но он все равно расспросил Тароса, как это, по его мнению, все работает. Тарос все рассказал, но лучше бы молчал. По словам Тароса, несмотря на малое благочестие, его не выгнали из храма главным образом потому, что он один из немногих, кто обладал талантом видеть будущее в пламени, вглядываясь в горящий огонь. По его словам, видения в огне могут иметь вид смутных и отвлеченных образов, нуждающихся в толковании. Однако будущее не является неизменным. Тароса видит в огне одновременно многие варианты событий, даже противоречащие друг другу. Дилмарк тогда воспринял это очень скептически. Долго проверял, насколько Тарос пьян. Мужчина был совершенно трезв. Спросил, что он курит. Тот ответил, что ничего не курит, даже мимо кадильницы не проходил. Но эксперимент не был завершен. Тогда Дилмарк приказал Таросу внимательно посмотреть в пламени на Лианну Старк. Это было большой ошибкой. Он сначала решил, что у Тароса подучие, тот натурально корчился на полу, стонал, да еще и кровь из носа пошла. К счастью, он мистер и умеет оказывать медицинскую помощь. Главное — быстро сунуть что-нибудь в рот, деревянный футляр от пищих перьев подойдет. Это нужно было для того, чтобы человек не откусил себе язык и не захлебнулся кровью во время припадка. Он искал признаки симулирования, не находил. Пена изо рта. Умудрился незаметно сживать мыло, Дилмарк не нашел следы. Когда же Тарос оклемался, он спросил, как часто у него приступы. Тот ответил, что в первый раз. Естественно, после этого он прекратил все исследования видений в пламени. Он даже не хотел думать, что подумала охрана. А самое обидное, ничего толком не получилось узнать. Естественно, он спросил у Тароса, что тот видел. Ответ был прост. Слишком много теней. Дилмарк тогда и правда испугался, или Лианне ничего об этом не рассказал. И она, вроде бы, не узнала. Однако небольшой прогресс был. Тарос научился слегка менять форму, размер и оттенок пламени свечи. А еще Дилмарт выяснил, что некоторые фразы на некоторых языках оказывают усиливающее действие. Он – великий мистер. Это значило, что у него доступ ко всем книгам, которые есть. Хоть во дворце, хоть из цитадели мейстеров. Фактически теперь их занятие сводилось к тому, что он находил древний список заклинаний, Тарос это читал или повторял за ним и пытался под эти звуки манипулировать пламенем. Почти всегда успеха не было, иногда что-то получалось. В дальнейшем он переписывал фрагменты этой книги, и они занимались подробнее. Так он отсортировал книги на бесполезные и ограниченно годные. «Что, опять, эту книгу мы уже изучали?» — грустно сказал Тарос, когда они остались наедине. «Нету. Сегодня мы попробуем нечто особенное», — сказал Дилмарт. Дилмарт стал раскладывать инструменты и материалы. Тарос же плюхнулся на стул, прислонив щит сбоку к ножке стола и, обтирая платком пот с лица одной рукой, второй привычно зажег валерийскую свечу. Насколько Дилмарт знал, Тарос сейчас активно тренируется для боя на турнире, чтобы хорошо показать себя. Поэтому Тарос, как обычно, пришел к нему прямо с тренировки, с оружием, и не снимая доспех. Тарос схватил со стола жареную курицу, выложенную Дилмартом, и стал есть. «Эй, прекрати, это не для еды», — сказал Дилмарт. «Я целый день не жравший. А зачем тогда курица, если не для еды?» — спросил он. «Ты же мне сам говорил, что вас учили сжигать что-то, чтобы воззвание было сильнее», — ответил Дилмарт. «Да, было дело», — признался Тарос. «Ну вот, я нашел подходящую книгу. Теперь по ней проверим», — сообщил Дилмарт. «Сжигать будем курицу. По книге вообще полагается сжигать человека, но что я, зверь что ли?» Тарос прочитал название книги. «Я не знаю такого слова», — признался он. «Древневалерийский. Не путать со старовалерийским. Это слово значит жертвоприношение», — пояснил Дилмарт. «Я вообще ничего не понимаю, честно», — признался Тарос. «Я тебе продиктую, что делать. Ты, главное, следуй инструкциям», — приказал Дилмарт. «А ты уверен, что курица не должна быть живой?» — спросил Тарос. «Я ни в чем не уверен, но сжигать живую курицу слишком хлопотно. Попробуем так», — приказал Дилмарт. «Его уже и так все окрестили жутким магом, а он всего лишь хочет кое-что проверить, во имя науки. Все делаем как в книге. Здесь казано. Вокруг зажженной магом валерийской свечи сам маг рисует рисунок. Давай, рисуй, как в книге». Тарос начал рисовать. «Что так криво?» — спросил Дилмарт. «Руки после тренировки плохо слушаются», — пожаловался ему Тарос. «Не слишком ли криво? И ведь только кривее становится. Хотя, перечерчивать заставлять бессмысленно, будет еще хуже. А это слово я узнал. Это слово кровь. Но мы же, вроде, не кровью чертим?» — спросил Тарос. «Разумеется, не кровью. Гранатовый сок. Давай, черти лучше, ровнее. Что он варвар кровью чертить? Тем более, кровь очень быстро сворачивается. Кривовато», — подумал Дилмарт. «Ладно, может дальше лучше пойдет. Продолжай повторять за мной текст», — приказал Дилмарт. Тарос повторял, но коверкал звуки все сильнее и сильнее. «Странно, раньше у Тароса получалось лучше. Почему так плохо?» — спросил Дилмарт. «В горле пересохло», — признался Тарос. «Выпей», — приказал Дилмарт. Тарос и выпил то, чем чертил. «А, да не гранатовый сок, выпей воды», — сказал он, сам наливая Таросу стакан воды. Тарос выпил воды. Дилмарт обреченно смотрел на почти пустую емкость с соком. «Ну не заставлять же его своей кровью рисовать, еще помрет, или не согласится. Теперь чернил точно не хватит», — вслух сокрушился он. «Сейчас хватит», — ответил Тарос, быстро налил воды в гранатовый сок и стал чертить дальше, не обращая внимания на остолбеневшего Дилмарта. «Проклятие! Теперь чернила даже не красные. Завязываем. Слишком много заменителей. Приходи в следующий раз отдохнувшим, и я лучше подготовлюсь», — велел он. «Это что, мы курицу не будем сжигать?» «Да», — ответил Дилмарт, начиная убирать со стола, а Тарос начал есть курицу, держа ее руками. «В следующий раз сырую принесет. Ладно, ему тоже надо отдыхать». Мат и звуки падения тел снаружи застали его врасплох. Он уж подумал на некое сверхъестественное явление, но звук топора по дереву привел его в чувство. «Кто такие? Охрана!» — заорал он. Звуки топоров усилились. Охранников снаружи должно было быть только двое, остальных он отослал. Наверное, это звуки упавших тел. Тарос отреагировал быстрее. Он прислонил покусанную курицу к графину и встал, надев шлем, взяв щит и извлекая меч из ножен. «Великий мистер, самое время сделать то, за что вас назвали архимагом. Сотворите чудо», — сказал Тарос, приняв боевую стойку и смотря на дверь. «Я ничего не умею», — признался он. «Тогда зовите на помощь и не мешайте», — проорал Тарос. «Владыка света, пламенное сердце, бог огня и тени, согрей нас и защити, ибо ночь темна и полна ужасов. Тарос начал молитву, раскручивая в запястье меч. Дилмарт начал максимально громко кричать, прекрасно осознавая, что они очень далеко от жилых помещений, а стены слишком толстые, и ведь забаррикадироваться нечем. Тут нет ничего, кроме стола, но он слишком массивный. Его собирали из досок прямо здесь. Они его вдвоем не поднимут. А может, все обойдется, остальная охрана прибежит. Дверь хоть и деревянная, но толстая, и на засове, а топоры все стучали по древесине. Впредь нужно больше охраны, и металлические двери. Он звал на помощь, пока в двери не образовалась дыра. Показалось лезвие топора. Дилмарт решил, что с него хватит. Нет, он не трус, но он и не воин. У него даже оружия нет. Дилмарт быстро передислоцировался под стол, благо стол был не на ножках, а из трех деревянных стенок, то есть его с двери не видно. А дальше то будет, Тарос же воин, и при оружии, и при доспехах. Может быть, он со всеми нападающими справится, или хотя бы задержит их до прибытия охраны. Под столом было спокойнее, хотя его смущали звуки. «Что там?» – спросил он у Тароса. Тарос прервал свою молитву пополам с матом. «Лезут, сучьи дети, у них ручные арбалеты, стреляют, не мешай, бля!» – проорал Тарос, перейдя на молитву. «Арбалеты? У Тароса же есть щит?» «Вроде бы есть». Примерно через полминуты раздался предсмертный скрип двери. Он услышал звуки боя и мат от нескольких людей. Нечто тяжелое словно упало на пол, а затем... Сначала он решил, что умер. Ночью стало светлее, чем днем. Он почувствовал жар, и тогда он все понял. Огонь. Он видел публичные казни, которые устраивал безумный король. Выглядело действительно жутко. Он бы ни за что не хотел оказаться на месте несчастных. Вообще, смерть от огня самая лютая. Пусть лучше его зарежут, чем сгореть заживо. Пожар. Проорал он, выскакивая из-под стола и рванулся к выходу. Может быть, можно будет сбежать. Пользуясь суматохой, он пробежал совсем немного, когда стал задыхаться, а одежда стала тлеть. Дилмарт обо что-то споткнулся и упал, ткнувшись носом в тело Тароса. Тарос был весь в крови, но что странно, горело вообще все, даже что не должно гореть. Или ему кажется, что огоньки пляшут на каменных стенах, но пламя лежащего Тароса словно обходило. Да и пламя какое-то не такое, не оранжевое, как обычно, и не зеленое, как от дикого огня, а красная как кровь. Стол горит, нападавших словно разметала невидимая сила, и они тоже горят, лежа на полу без сознания, а на Таросе никаких ожогов. Пока Дилмарт бежал до Тароса, он задыхался и его одежда начинала гореть, а сейчас потухла. Пламя обходит Тароса, это его шанс. Он схватил Тароса и потащил его туда, где должен быть выход. Естественно, поднять взрослого, грузного мужчину в доспехах он не смог, так, тащил по полу, оставляя грузом кровавый след. «Семеро, за что оно мне?» – приговаривал он вслух. Сидел себе, продавал средства от запоров и все было хорошо. А теперь, с ужасом он понял, что пришел не туда, потому что уперся не в дверной проем, а в стену. Так, спокойно, комната не сильно большая. Он попробует пойти вдоль стены, естественно, таща за собой Тароса, потому что его обходит огонь, охрана, убийцы, пожар. Орал он, таща волоком Тароса, двигаясь задом вперед. Проклятие. Зацепился телом Тароса за что-то. Седьмое пекло. Паскудная дрянь. Орал он, продолжая движение. Иногда на полу возникали фрагменты мебели или тела нападавших. В горку ему было тащить особенно сложно. Хорошо, хоть рядом с Таросом огонь прекращался, а потом начинался вновь, когда они чуток удалялись. Ему кажется, или огонь даже на каменных стенах горит. Как? Замок ведь не обвалится, он каменный, а горит только одно помещение. Он не понял, как ему удалось вытолкать тело Тароса наверх. Он даже не сообразил, что они находятся в коридорах замка. Дым, наверное, помещал. Сознание от облегчения померкло. Пришел в себя Дилмарт чуть позже. Какие-то люди его о чем-то спрашивали, бегали, кричали. Интересно, Тарос еще жив? Тароса немедленно передать какому-нибудь мейстеру. Меня пытались убить. Пожар в замке. Тушите. Мне надо срочно на доклад королю. Охрана. Проводите. Дальнейшее он помнил плохо. Окончательно пришел в себя только уже перед импровизированным малым советом. Что, мать его, происходит? Кто мне объяснит? Возмущался король. В замок проникли убийцы, а потом начался пожар, ответил он. Это я знаю. Как это могло произойти? Не успокаивался Роберт Баратион. Это лучше спросить у того, кто за охрану отвечает. предложил он. Великий мистер сам отослал почти всю охрану, выкрикнул старший по его охране. Свидетелей нет, Дилмарт. Что произошло? Спросил его Баратион-старший. Ну, я с Таросом из мира обсуждал вопросы веры в Рглора. Потом кто-то попытался выбить дверь. Тарос сражался, а потом ему поплохело. Наверное, пока сражались, толкнули свечу или факел. Огонь попал на нечто горючее. Может, скатерть, может, я где забыл образец дикого огня, Дилмарт. Завопил Роберт так, что наверняка разбудил весь замок. Ты что, меня за идиота держишь? Думаешь, я не знаю, какого цвета обычный огонь или дикий огонь? Или думаешь, мне не докладывают, какие книги ты берешь? Я прекрасно знаю, чем ты занимаешься. Все знают. Это магия. Магия, удивился Дилмарт. Магия, чародейство, волшебство, колдовство, мне похую, как оно называется. Огонь уже потушили. У входа в помещение найдено двое охранников, убитых из арбалетов. Внутри 12 сильно обгоревших трупов нападавших. Мистер Арина доложил, что их сначала разметало большой силой, переломав кости, словно лошадь легнула, а потом сожгло заживо. А Тарос, спросил он же жив, вроде бы дышит, хотя без сознания. На нем есть раны от оружия нападавших, но нет ни следов удара, ни следов от огня. Кроме того, многие видели, как ты его бессознательного тащил из горящего помещения, и вокруг тебя расступались огонь и дым. Это все Тарос, начал он, но Роберт его перебил. Хватит, если ты здесь один маг, это не значит, что остальных можно держать за дураков. Никакой, слышишь, никакой больше магии во дворце. Если тебе так хочется почародействовать, вот, на драконьем камне стоит целый флот таргариенов, жги там хоть всех, а здесь чтобы никакой магии. Теперь всегда с охраной будешь, даже на горшок не сможешь сходить без охраны. Что, даже когда с Тиеной? Удивился он. Как же ты меня достал? Ладно, с Тиеной можешь быть один, но если она тебя зарежет, сам виноват. А во всех остальных случаях с охраной. Король еще долго его разносил, а Дилмарт радовался, что остался жив, легко отделался. Его смущало только одно. Теперь шепот за его спиной станет еще громче. Конец пов Дилмарта. Мне скучно было лежать на кровати, зато я столько всего передумала. С ужасом поняла, что Лианне на момент смерти было 16 полных лет. Тут везде все максимально извращено. Годы считаются по принципу, если тебе в этом году 17, то тебе 17. Вот пока лежала, Лианне, то есть мне, исполнилось 17 полных лет, а тут такое не отмечают. Так, совершеннолетие могут отметить, и все. Совсем не прикольно. В нашем мире дни считают аккуратнее, чем годы здесь. И наручных часов нет. Забавно. В нашем мире нельзя пиво покупать, а тут я уже вдова с ребенком и почти королева в ближайшее время. Если не сдохну, конечно. За принца успела замуж выйти, скоро за короля выйду, а потом, после того как наследника престола рожу, отпраздную 18 лет. А вообще мне не только дня рождения не хватает, не могу успокоиться. Они тут Новый год не отмечают. Так, крестьяне могут урожай собрать, порадоваться, масштабно пожрать и бухнуть, типа все хорошее с этого года собрали, пошли дальше работать. Хотя действительно странно. Какие-нибудь пришельцы в моем мире тайно наблюдают за людьми и задают вопрос: блин, а что у местных постоянно происходит в этой точке орбиты? Я тут, похоже, одна жду 284 год, чтобы флот таргариенов мирно утонул. Нет, разумеется, на мой день рождения пришел Роберт, подарил кучу драгоценностей, звал на охоту. Но какая охота, когда я до горшка по стеночке хожу и уже долго не мылась? Зачем охота? Чтобы меня в седле окончательно растрясло? Роберт сказал, что он тоже тогда на охоту не поедет, а смерть всех таргариенов будет ужасной, и удалился. Так что какой-то нерадостный день рождения получился. Надеюсь, до Нового года нет приедет и будет веселее. Чтобы провести время с пользой, моей чтице, я выбирала литературу сама, и на такое нарвалась. Я бы никогда не подумала, что у них такая классификация растений и животных. Существовало в ходу аж две классификации. Одна по внешнему сходству, то есть дельфины и акулы рядом, как мухи и пчелы. Вроде бы какая разница, но еще смешнее было, когда я спросила, как народ из простых хранит еду. Холодильников-то нет, есть погреба, но вдруг там еда портиться начнет, или урожай такой хороший, что все в погреб не лезет. И я учтицей спросила, как она питалась, до того как во дворец попала. Ну, она и рассказала. Вот, допустим, яблоки в саду растут. Если яблоко на дереве, то его есть не надо, ибо на дереве оно не испортится. Те яблоки, что с яблони упали и начали гнить, надо есть. Я у нее спрашиваю, зачем? Как зачем? Ведь те яблоки, что на дереве, они еще не начали портиться. Едим то, что можно есть. А то если свежие есть с дерева, то начавшие слегка подгнивать яблоки испортятся совсем, и их вообще нельзя будет есть. То есть из-за отсутствия вменяемых методов хранения или сортов яблок, которые долго хранятся, у них два варианта действий. Либо дать части урожая погибнуть, либо, как только продовольствие начинает портиться, есть именно его, а что не подгнивает, то пусть еще полежит. Есть гнилье – плохо, но голодать еще хуже. Так что едим только то, что начало портится, и тогда гнили на всю жизнь хватит. Ужас. Но что я могу? Во дворце кормит хорошо, а простые? Про рак кишечника от такого питания я рассказывать ей не стала. Для них рак — это такое с клешнями в речке. Если сварить, то вкусно. Надо что-то делать. Холодильник или концентрат, или вакуумная упаковка. Я уж думала, ничего ржачнее этого не будет, но тогда узнала о второй местной классификации растений и животных. Так смеялась, что чуть не разошлась рано опять. Ей пришлось мейстера звать. Кстати, почему-то пришел не Дилмарт, а мейстер Джона Аррина. Сказали, что Дилмарт на инспекции. Нет, к такому жизнь меня не готовила. Вторая классификация природы – это по алфавиту. То есть в ней черепаха рядом с черной акулой и чертополохом. Да, они далеко пойдут. Пока мейстер далеко не ушел, спросила у него, как выводятся породы животных и растений. Вопреки ожиданиям, идиотом он не был и рассказал, что хороших животных надо беречь и размножать, а плохих – есть. Типа, если у селян хорошая охотничья собака, ее не надо есть до последнего даже в голодный год. Правда, сколько бы они такие порядки не пытались внедрить, без толку. Если с животными еще работает, то с растениями не очень. Наверное, потому что крестьяне жрут крупные и вкусные плоды, а мелкие сажают. Мистер Арина ушел, а я стала думать об идиотизме местных. Они в курсе, что растения не только самоопыляемые, что там пчелы пыльцу переносят. Ветер, что, правда, не понимают. Так, нужна будет хорошая работа по выведению растений и противомоскитные сетки. Есть тут растения, питающиеся насекомыми, ну типа мухоловок, а еще мне прочитали справочник по сельскому хозяйству. Надо было дома учиться на агронома. Половину растений услышала в первый раз в жизни. Но если не про факты, а про концепции, максимально убого. Озимых культур нет. Ну тут ладно, они не виноваты. Правильный ответ на вопрос, когда же будет лето, а хрен его знает. Мистер говорят, что со смерти последних драконов стали уменьшаться теплые времена и удлиняться холодные. Честно говоря, это очень странно. Мое воображение рисовало морские течения, вспышки на местной звезде, наклон и эксцентриситет орбиты Планетоса, местной планеты, но чем больше я об этом думала, тем больше понимала, что мне не хватает интернета, компьютера, команды астрономов и климатологов, метеоспутников или хотя бы метеозондов. Так что ладно, это магия. Хрен его знает, что со временами года. Но кое-что я поняла без относительно смены сезонов. У них тут извращенный вариант трехполья. То есть земля делится на три части. На одной сажают условные злаки, аналог пшеницы или ржи. На другой технические культуры, какой-нибудь лен. А третья часть земли отдыхает. На следующий год меняют. А это значит, что в любой момент треть земли не используется. То есть если нормально удобрять и грамотнее продумать севооборот, это увеличит производство еды на треть. Кроме того, лен не едят. Это техническая культура для одежды. И не только лен. Всякие там масличные культуры, сахароносы, предельные культуры, красильные растения. То есть если сделать нормальную химическую промышленность с переработкой нефти, столько земли и рук освободится. Например, яблочный сок. Как хранить яблоки? Очень просто. Аппетитная бочка яблочного концентрата в виде порошка. Нужен сок, просто на заводе добавь воды. При производстве яблочного сока ни одно яблоко не пострадало. Моя чтица попыталась незаметно сменить тему. Нет, не хочу про рыцарей и героев слушать. Давайте про брюкву. Приказала я. На меня подозрительно посмотрели и стали читать про брюкву. Уверена, она думает, что я над ней издеваюсь. На самом деле момент интересный. Брюква — это такой корнеплод, я вообще думала, что кормовой для скота, но тут его люди едят, типа репы или свеклы, несущественно. Главное, что местные, конечно, дурачки, но когда урожай собирать знают. Есть однолетние растения, типа свеклы, есть многолетние, типа хрена, Ну в смысле хрена растения, а есть двухлетние, типа брюквы. То есть брюква в отличие от людей знает, когда закончится зима и как ее пережить. Блин, а я местных с медведками сравнивала, ошиблась. Неудобно перед медведками, у тех какое строение, у брюквы нет не то что мозга или нервных узлов, но даже просто нервов. Это что, люди здесь уступают брюкве, хотя все равно ее едят, ужас. План агротехнической революции в моей голове был составлен. Удобрять, трехполье долой, даешь четырехполье. Делим землю на четыре части, раз со сбором урожая меняем, каждое поле засеваем по-разному. Просто если у тебя есть нормальная классификация растений, можно предположить, что разные растения потребляют разные вещества из почвы и имеют разных вредителей. Доли земли делим так, какая-нибудь зернобобовая культура, способная на фиксацию азота, типа фасоли, пшеница, картофель, какой-нибудь овес и далее по кругу. Есть так хотят землю под пар, пусть сеют клевер. С него кормим овечек, овечки параллельно удобряют землю, овечек стрижем и с этого одежду делаем. Ален долой. Явление Лианы в агротехнике. Овца съела лен. В смысле не я овца, а животное такое. Ладно, пофиг, все равно Дилмарту озвучивать. Тут ведь нельзя ошибиться, в любом случае надо до лета ждать перед посадкой, так что посмотрим. Кстати, с орденом мистеров надо что-то делать, по-хорошему разгонять их всех. Тут какое дело, даже без относительно результатов их многовековой деятельности, это кошмар. Тот, кто придумывал такую систему, был либо скрытым саботажником, либо идиотом. Сама концепция мистера предполагает то, что есть некий человек, который обладает всей полнотой знаний человечества. А зачем? Главное, чтобы работа была сделана. Если мне нужен шахтер, мне пофиг какой он историк, если нужен кораблестроитель, без разницы какой он гинеколог, если нужен врач, простите, а зачем ему разбираться в металлургии, чтобы лично выковать цель, зачем, неужели никто не задумался, мне не нужен один супергений, мне нужны специалисты по решению конкретных, желательно прикладных задач, зачем одного учить 20 лет, когда можно по 4 года выучить пятерых по разным темам и послать их в 5 разных точек с теми же трудозатратами по времени, да еще и в 5 раз быстрее, за 4 года, а не за 20. Более того, помимо соотношения число-качество в концепции мистеров есть еще изъяны. Главное – время. Люди ведь смертны. Я уверена, что можно научиться всему, что знает местное человечество. А сколько тебе будет лет, когда выучишься? Ты вообще работать сможешь? Или только советовать, а как понять, это совет или старческое брюзжание, ты может быть и дело говоришь, но слепому полупарализованному старику очень сложно инспектировать сталеплавильню, но как говорит Роберт, похрен, а если у человечества накопится еще знания, что дальше, еще дольше учиться, сколько, 100 лет, 200, 1000, таблеток от смерти здесь нет, вообще таблеток нет, так что выучи хоть что-нибудь и иди работать. Желательно, чтобы ты еще при этом сам ходил и сам видел. В моей голове созрела концепция реальных училищ. Поучился пару лет, может быть даже у мейстера, главное, в одном направлении, и пошел работать, ну или командовать над теми, кто работает. Как еще бы женщин учить? Сделать специальность нянька, типа читает сказки, учит манерам детей до 12 лет. Кроме того, совершенно ублюдочная идея, что самым умным нельзя размножаться. Но Дилмарт уже над этим работает, расшатывает, так сказать, систему изнутри. Типа у него женщина есть и ничего, работает лучше, чем раньше. И что, зачем остальным запрещать, как бы это подать? Ну, дрочить мистер может и полночи, а с бабой переспать, 5 минут. Это же сколько человека часов экономии за жизнь, а дети? Ну мистеры как правило не нищие, женщину из простых и ее детей потянут. Больше всего меня коробило местное отношение к женщинам. Этакий гибрид хрустальной вазы, картины и инкубатора. Перед тем, как я слегла после снятия швов, мне Виман Мандерли пожаловался, что не хватает рабочих рук на все проекты лорда Старка. Все адекватные мужики уже заняты, а дураков он к казне не подпустит. И сейчас я думала, как ему сказать, чтобы женщин к работе привлекал. Нет, само собой, ни к погрузкам в порту и не в стражники. А вот дворец, казна, бухгалтерия, это чисто, красиво, безопасно, короче VIP-условия. Бумажки перекладывать, нужные документы искать, сшивать бумаги, рисовать графики поступления податей для репрезентации начальству, считать на счетах поступления и траты. Что здесь нужно? Аккуратность, внимание, усидчивость, умение читать и писать. По-хорошему сюда нужна офисная техника. Понимаю, что принтер – это мечты, но даже брошюратор снизит потребность в работниках. Они тут вручную переплетают книги, в документах прокалывают дырки шилом и сшивают. А, и ведь я пыталась, объяснила еще раньше концепцию степлера великому мистеру. Нарисовала, он покивал, через пару недель представил, за что мне это. Нет, это реально степлер, и он даже работал, только вот он был раз в 10 больше, чем положено, я его могла поднять только двумя руками. Я тогда спросила, почему такой большой степлер, он сказал, что большие деньги, большой результат. Ладно, то, что его перезаряжать рычагом, хорошо, наверное, мастер по арбалетам делал. Проволока толстовата, ладно, металлургия тут убога, боюсь даже представить, какого размера будет антистеплер. Хорошо, но потом я поняла, что это чудо техники однозарядное. Да, степлер с одной скрепкой, перезаряжающийся рычагом, который надо поднимать двумя руками. Я уж думала, все, финиш, но это был просто фальстарт. Я думала, что степлер так покрасили, а на самом деле нет. Он реально серебряный. Боюсь представить, сколько он стоил и кто к работе ювелира допустил. Так Дилмарт обзавелся очень ценным аксессуаром. Мной было принято решение привлечь к работе женщин, естественно знатных, нужны грамотные. То есть половина знатных женщин подойдет. Некоторым, конечно, гордость, понты или родители запретят работать, но ведь не все такие. Есть семьи, где нужны деньги. Есть семьи, где дочку пора бы выдавать замуж, а денег на платье и на выход в свет нет. Вероятность удачно сплавить свою кровиночку увеличится, если ее увидит много мужчин. Решение – сплавить ее во дворец. Может быть, кому из холостых посетителей дворца и понравится. Тут бывают просители из дворян, купцы, послы всякие. Годик поработает, глядишь, кто на нее клюнет и замуж заберут. А мы новую возьмем. Никаких декретных отпусков с сохранением рабочего места, никаких профсоюзов. Ох, как хорошо. Так что план в моей голове созрел, уверена, желающие найдутся. Но был один серьезный сдерживающий фактор, сдерживающий мои начинания. Блин, как это будет выглядеть? Мало лорду Старку инспекции по борделям. Мало того, что он на месяцы пропадал и вернулся с бастардом, так еще и баб себе на работу набирает. Мне перед его женой уже неудобно. И ведь самое обидное, а вдруг какая баба будет недодомогаться, расстегнет платье, вывалит наружу грудь, да скажет Неду, что она готова на все. А нет ей в ответ: «Женщина, а вы работать будете?» Она приходит домой и папе рассказывает: «Все сделала, как ты сказал, так хотела стать любовницей благородного лорда. А он знаешь что сделал, он нанял меня именно для того, чтобы я работала, сволочь, как он мог, сказал, что если я не буду работать, то меня уволит, а что обо мне подумают, если узнают, что от меня лорд Старк отказался, меня после этого не то что замуж, в бордель не возьмут, надо подумать, как это нормально сделать, а то вдруг какая будет не девственница, а папе скажет, что это виноват нет, что дальше, дуэль, как это предотвратить». Медицинское освидетельствование, принимают на должность счетовода, бухгалтера, конторщицы, но проверяют девственность на входе и выходе, да, совсем нет зажрался, зато если хоть один медяк пропадет, то так накажет, ой, я не могу, а какой будет рабочий корпоратив в казначействе, нет, мандерли куча девок, а после корпоратива будет такая картина, нет развозит пьяных девок по родителям, понимаете, ваша дочь после того как напилась, стала себя плохо вести, говорит нет, а папаша такой в ответ, что вы врете, моя дочь в рот не берет, тут нет не выдерживает, тут вы очень сильно ошибаетесь, ох, щеки сводит, неужели про брюкву так интересно, удивленно спросила меня моя чтица, видя как я улыбаюсь, но я оказалась избавлена от ответа на этот вопрос, в дверь постучали, кто там, спросила моя сиделка, Лианна это я, Роберт, врешь, Лианна это я. Что-то меня не отпускает, нервы что ли шалят, подождите, я встану и оденусь, ответила я, служанки мне помогли, так, стоять проблем нет, честно говоря, не так уж мне и плохо, так, перестраховываются они, заходите, сказала я, зашел Роберт вместе со всей королевской гвардией и кучей охраны, поздоровался, спросил как здоровье, меня же светский разговор не радовал, а еще больше не радовало число охранников. «С Недом что-то случилось?» – спросила я. «Мы по-прежнему не знаем, «Где он?» – признался Роберт, но уверен, что все в порядке. «Тут правда такое дело, не знаю, как сказать», – сменился лорд-командующий ночного дозора. «Мне многие говорят, что это нет, но я уверен, он ни при чем». «Разумеется, ни при чем. А кто теперь лорд-командующий?» – спросила я. «Лорд Джоар Мормонт, мой отец», – ответил Джорах Мормонт. «Вроде бы в каноне так и было, но кто его знает про даты?» Насколько Лианна знала, после одного удачного набега одичал их ранее овдовевший Джоар Мормонт, уже человек в возрасте, отправился принять черное, а свою землю вверил своему взрослому сыну. Но Джорах Мормонт свалил в места потеплее, кто там сейчас, на острове Медвежий, рулит. Вроде бы по идее его тетка, Мейдж Мормонт. Лианна ее, кстати, видела. Эпичная тетка, этакая иллюстрация на тему «Сильная женщина и неладно скроен, но крепко сшит». Не Бриенна Тартс Канона, но и не Лианна. Лианна ее знала, потому что ее все на севере знают. Мейдж Мормонт знаменита тем, что у нее 5 дочерей, но при этом нет мужа. Кто отец у всех или у каждой разный, без понятия. Лианна видела здоровенную бабищу в доспехах и с мечом, так что с равной долью вероятности у нее может быть как много любовников, как и один мужчина, только менее знатный или даже вообще незнатный. Тут какая система? Если ребенок рожден в браке, то он автоматически получает дворянские права. Если ребенок внебрачный, то его отец должен просить у короля, ну или хотя бы у местного лорда-хранителя, дворянского достоинства для своего отпрыска. В случае Мейдж Мормонт она просила сама, за этим в Винтерфилл приезжала. Рикард Старк тогда даже не стал вникать в вопросы. «Хочешь, чтобы твои дети были дворянами? 0 вопросов. Записывайте. Дейси Алисона, Лира, Джор или кто-то там еще. Кто там будет править на Медвежьем острове, решайте сами. Да начнется пир». Лианна даже помнила, как в подпитии какой-то мужик спросил у Мейдж, «А кто отец-то?» На что Мейдж лишь отшутилась, сказав, что медведь. «Но это так, ерунда. В принципе, назначение Джоара Мормонта лордом-командующим ожидаемо. Кандидатами обычно выдвигают себя как опытные дозорные, много лет прослужившие на стене, так и знатные лорды, недавно вступившие в дозор, но пользующимся заслуженным прежде стены авторитетом. То есть это развлечение не для уголовников и не для тех, кто насильно завербован. Лорд-командующий ночного дозора, в первую очередь лорд, который должен уметь говорить с другими лордами и с королями, а также заслуживать уважения, поэтому рыцарское звание, благородное и законнорожденное происхождение, а также дворянское воспитание с детства являются негласными преимуществами претендентов, хотя они и не гарантируют победу. И тут у нас Мормонт, который северянин, то есть местные его уважают, знает север, да еще и в хороших отношениях со старками, а старки в фаворе и сидят на деньгах, а у нас как раз не хватает всего, да еще и его сын телохранитель короля, королева и мастера над монетой. Там вообще другие кандидаты были, а еще мне интересно, как прежний умер. Старость, со стены подскользнулся, помогли, смерть прежнего лорда командующего прискорбна, но я уверена, что попытка связать это с моим братом просто интрига Таргариенов. Тут в чем дело, я никому не сказала, куда поехал, нет, точнее, сказала Ишаре, что нет, поехал на север, но это потому, что нет, поехал на юг, я сказала при Лине Карбрие. Он Роберту доложил, а зачем, чтобы Роберт его обвинил в клевете, если что, отоврусь, я тоже так думаю, добавил Роберт. Но вообще, тут такое дело, убийцы проникли во дворец, охрана будет усилена, и некоторое время тебе лучше не видеться с великим мистером. Его убили, ранили, спросила я. Он сам, кого хочет, убьет, сказал Роберт. Ну, Роберт, расскажи, мне интересно. Я неделю слушала книги про брюкву, чтобы Ренли придумать новые сказки. Начал я. Великого мейстера пытались убить, ответил Роберт. Но он не пострадал. А убийц допросили? Спросила я. Допросить их может только неназванный. Наш великий маг их просто сжег. Всех. Чего? Просто обалдела я. Все в шоке. Я сам поверить не могу. Вот считаешь себя самым великим воином Вестероса. Думаешь, что нет ничего лучше верного молота. А потом хлоп. Один старик мигом сжигает 12 человек. Я это, забрал у него все книги и весь инвентарь, включая валерийскую свечу, мне рассказали, что это такое. Боюсь теперь его с тобой оставлять, а то мало ли. Я была в шоке. Мы об одном человеке говорим, о Дилмарте. Таком полном, с бородой, 48 лет, он еще у нас великим мистером в Малом Совете работает, спросила я. А свидетели есть? Да, о нем, Свидетель только один, Тарос из мира, но он без сознания. Еще мне доложили, что из-за Дилмарта три бабы подрались, но давай не будем об этом. Тарос, очень интересно, думаю, он во всем и виноват. Блин, не мог Дилмарта по-тихому воскресить, к чему такой шум? Я думала, у меня проблемы, и Шара мне написала письмо, что хочет поговорить, а я не в форме. Вот тут действительно проблемы, надо поговорить с самим Дилмартом. Я чуток погуляла с Робертом, потом вернулась в комнаты. Меня разделили, и я опять легла. Так, надо думать, меня уже пытались убить, теперь Дилмарта. Кто следующий? Нет, а вдруг у них получится? Часть вассалов поддержит бастарда Нида, типа настоящий, вылитый Старк, наверняка рожден в тайном браке по северным обычаям, а потом нет, овдовел и огоре. От второй жены этот, рыженький и голубоглазый, Роб Старк, это я знала, потому что по моей просьбе мне Кейтлин малыша в письме описала. Нет, такое нам не нужно, не говоря уже про то, что не до жалко, кто может стоять за покушением. Конечно, это может быть псих-одиночка, но это не тот случай. Больше 10 убийц незаметно проникают в замок. Тут нужен расчет, а желательно, помощь изнутри. Варианты. Первое, что приходит в голову, Таргариены. Разумеется, не 6-летний Визирис, мамаша его или кто из верных слуг. Вариант 2. Ланнистеры. Тейвин Ланнистер сильно обиделся, что не стал королевским зятем и начал свою игру. Дилмарт проверил на девственность Серсию. Дилмарт дал меч Аберину, ну и понеслась вендетта. Тейвин власти хочет, мало ему быть лордом-хранителем Запада. Корону, если не для себя, то для внуков. Ему в детстве рассказывали сказку про рыбака и золотую рыбку. Вариант 3. Варис. Мотив. Не поверил мне, что Дилмарт не колдун. Что делать? Ну, Таргариены, надеюсь, скоро обнулятся вместе с флотом. Может, повезет и утонут все. Какие еще мысли? Слишком много покушений. Нужно менять службу безопасности. Я вообще добрая, но как минимум двоих надо упреждающе убить. Мизинца и Вариса. У Мизинца с родом Старк личные счеты, женщина. По итогу, как в сериале «Горец», остаться должен только один. Варис, я пыталась решить дело мирно, но толпа убийц во дворце не оставляет вариантов. Он либо некомпетентен, и тогда ему не место на этой должности, либо ведет свою игру, и тем более его надо мочить. Отставка не вариант, он слишком много знает, хотя бы тайные ходы и кто с кем спит. Конечно, можно сказать Роберту, что он мне нагрубил и тот его казнит, но, что такое власть? Власть — это прежде всего предсказуемость. Когда знаешь, за что накажут, за что наградят. Почему лорды восстали против безумного короля? Потому что поняли, что принцу в любой момент может захотеться их дочь, а когда они заступятся, их сожгут. Иначе говоря, перед казнью Вариса нужно предоставить веские, неоспоримые доказательства его виновности. Нет, можно просто шею свернуть, как Роберт умеет, но это уже беспредел. Конечно, с одного раза Роберт с ума от власти и вседозволенности не сойдет, но мало ли, а тут еще скоро Великий Совет, лордам очень просто восстать. А начнем искать доказательства, Варис слиняет или все сфальсифицирует, дескать, он самый верный, самый профессиональный слуга короны. Безумный король умер, потому что его не слушался, а Дилмарта чуть не убили, потому что он охрану отпустил. Как убийцы проникли? Виновные уже найдены и казнены. Я детям языки вырывал, ваше величество, приказ безумного короля был, я бы никогда. Как только приказ отменили, так я сразу перестал. Блин, да даже если его признают виновным, он выберет службу на стене и срулит оттуда или по дороге. Казнить, несмотря на его желание принять черное, а с чего в каноне гражданская война начиналась? С казни лорда Старка, хотя он был согласен принять черное. Понятно, что сравнивать Нида и Вариса глупо, один прославленный аристократ, а другой презренный кастрат неместный, но время сейчас неспокойное, только война отгремела, статус Роберта повис в воздухе, а тут он начинает без причины казнить членов Малого Совета. Может быть, ну его нафиг, изберем другого короля, например, Станниса Баратиона, который сразу же женится на Серсии, закрыв дефицит бюджета, а голову Лианны подарит жене на блюде с надписью «Прекраснейший». Понятно, что Роберт отомстит, но мне то что, Тарос может быть не умеет воскрешать еще, а может быть вообще не очнется, я без понятия в каком он состоянии. Итог, не факт, что мы сможем убить Вариса чисто, не факт, что мы сможем его вообще убить, еще сбежит к Таргариенам и убедит флот передислоцироваться. У меня нет своих людей, своей тайной службы, идея переиграть Вариса в шахматной игре, Малореально. Значит, нужно просто стукнуть его доской для шахмат по роже. Насмерть. Думаю, Роберт справится. Идея очень проста. Варис до такой степени профнепригодный предатель, что пропустил заговор. Какой заговор? Да вот, думаю, чтобы придумать, попытка отравить королеву, или ее ранили ножом. Опасно, еще поймают меня на членовредительстве. Да и не мазохист я. Тем более, ну кто я такая? Кому кроме Нида и Роберта не пофиг, кто королева? Нужно, чтобы провал Варриса был столь эпичен, чтобы все просто обалдели, и мгновенная смерть Варриса вызывала лишь одобрение. Чтобы обыватели говорили друг другу: нет, ну я конечно пьяный могу обосраться и свой дом поджечь, но чтобы вот так, чтобы прямо как Варрис проебаться, нет, я думал такое невозможно, я бы за такое точно убил. А еще и с ланнистерами надо что-то делать. Тейвин вбил себе в голову с Таргариенами породниться, а потом отомстил им за отказ. Политика, власть. Зачем оно ему надо? Власти хочет, влияние, почета, прославить свой дом. Вот, будь как Джейми, спи с Серсеей. К метке горизонтальный инцест, то есть Джейми с Серсеей, добавим вертикальный инцест, то есть Серсея с Тейвином. Получим крест дома Ланнистеров. Несите свой крест, не лезьте к нам. Отличный ведь план, а там от инцестов род Ланнистеров вымрет. Ладно, что по итогу? Я под бубнёж чтицы про брюкву должна придумать и реализовать план по устранению Тейвина Ланнистера и Варриса. Тейвин – один из самых могущественных лордов Семи Королевств и, без сомнения, самый богатый, а Варрис – всезнающий мастер над шептунами, переживший несколько королей. Причем лучше это сделать до возвращения Нида, без бюджета и сторонних исполнителей. И никто ни в чем не должен меня заподозрить. И для всех это должно выглядеть естественно и не срежиссировано. Так, наверное, у меня в родне были Таргариены, потому что я похожа безумно. Как это сделать? Это же невозможно. Я думала. Плохо спала ночью, потому что думала. Еще думала. Когда же уже Дилмарту разрешат со мной видеться? Как должен выглядеть мой план? Из кусков информации я собирала жуткого монстра Франкенштейна. Выходило так плохо, что по итогу хорошо. Только вот кто подаст ток на мертвого монстра, неужели? Нет, плохой план, очень плохой план, мерзкий, аморальный. Нет никаких гарантий, что сработает. А вдруг, что значит вдруг? Но я же там не засвечусь, не сработает и ладно. Нет, нет, примерно час я чувствовала раздвоение личности. Во мне жили одновременно Смягл и Голлум. Одна часть меня говорила, что так делать нельзя, другая, что это выход. Потом я вспомнила, чем в каноне закончилась честность Нида Старка. Хочу ли я, чтобы мне отрубили голову? Нет. Как там канонная Серсея говорила, в «Игре престолов» либо умираешь, либо побеждаешь. Ну, попробуем. Единственное, для плана мне нужно поговорить с Дилмартом. Услышать, как все было, из первых уст. А потом да, вероятные враги получат ответный удар самого мощного колдуна всех времен и народов. Глава 36. План безумной королевы. Кажется, удалось прийти в норму. Уже могла ходить и сидеть сколько захочу. Пора заняться делом. Но мой гениальный план забуксовал сразу же. Хотела было поговорить с Дилмартом, но его, судя по всему, ко мне не пускали. Нет, можно конечно устроить скандал и пожаловаться Роберту, но вдруг еще подумают, что здесь замешано колдовство. Дескать, Дилмарт меня околдовал, сейчас на любое упоминание необычного в замке реагируют нервно. Так что нужно действовать тоньше. Благо обстоятельства благоприятствовали. Дело в том, что Дилмарт вел у меня занятия. На них я его просвещала, работая генератором идей. Мы так хорошо шифровались, что когда он приходил к себе после занятий, он, ради конспирации, записывал себе в журнал тему, которую мы якобы проходили. Вроде география летних островов или деяния короля Джейхириса и Таргариена. Ну вот и получилось, что по итогам занятий мистер Людвиг, мистер Арина, меня и опросил по темам, которые мы вроде бы проходили. Были вопросы в стиле: сколько островов входит в архипелаг летних островов, на каком драконе летал король Джейхирис и Таргариен, и многое другое. Я ответила: каков результат? Естественно, я опрос блестяще завалила, причем так блестяще, что мистер даже решил проверить меня на вменяемость в местных реалиях. Я сказала ему, какое число, день недели, месяц, год. Прочитала текст, наизусть рассказала свою родословную, сказала, сколько отсутствует нет, уже почти 2 месяца, нет, чем ты там занимаешься, решил не возвращаться, правильный выбор, я бы на твоем месте так и сделала,